И дальше все ели, жевали, кусали, грызли, перемалывали семечки. Подсолнечные, арбузные, грушевые, кабачковые, огуречные, семенные. Тыквенные, жареные, каленые, высушенные, соленые. Сплевывали в траву, на асфальт шелуху, лушпиюшку. Ели, грызли, жевали, выплевывали в едином порыве и ритме. Руки, подносившие семечки к ртам, двигались одновременно, согласно, с выверенными будто на тренировках фигурного катания сгибами в локтях, создавая динамическое устремление всех в сторону ледяной вершины с Шубниковым на ней. Никого не занимало, откуда вдруг взялись семечки, откуда они прибывали, заваливая траву, асфальт, доходя иным уже до колен. Все словно бы вместе пели сейчас. Правда, кто с ожесточением, с напором, кто с покорностью судьбе. Но вместе. И готовы были взлететь в невиданные пределы. И моя рука двигалась. И я сплевывал шелуху под ноги. А оркестры ревели. По толпе, по дворцам, по ледяным горам метались лучи прожекторов, сталкиваясь друг с другом. В мокром небе моментально менялись фигуры и краски, но главными усилиями света по-прежнему выделялся на ледовом уступе вдохновенный Шубников. Шубников устал, но об этом внизу не знал никто. Его рука перестала доставать из кармана семечки. Ему надоело творить действо и зрелище. Он все это мог, и следовало опускать занавес. Он презирал останкинских гуляк, всю никчемную шваль, недостойную просветления и нравственных улучшений, продолжавшую жрать и выплевывать по его воле бессмысленные семечки. Он бы разогнал сейчас всю эту шваль, он бы разнес дворцы и балаганы Останкина, но он устал. Он не ответил растерянному Галушкину, а директор его неверно понял. И снова под скалой Шубникова ожили балаганы, карусели, ледяные горы и горные заведения профессора Чернухи-Стрижовского, забили фонтаны пахучих и бесплатных жидкостей, новые телячьи туши были насажены на вертелы, шарманщики напомнили о походе Мальбрука. Шубников утомленно смотрел на суету, копошение пустых вертопрахов, и вяло думал о том, чем же их еще унизить, чем еще им досадить, а может, и указать на их будущее. Прожектора с Ракетного бульвара высвечивали Алексеевскую церковную горку с известным Шубникову кладбищем. Усмехнувшись зло, Шубников вызвал на Ракетном бульваре, а потом и на улице Королева меж балаганами, каруселями, горами движение склепов, памятников и гробов. На церковной горке покоились многие строители и работники городского водопровода. Это, в особенности, показалось существенным Шубникову. Оттого, по его велению, камни склепов, решетки оград, надгробия и гробы проползали, пролетали теперь всюду, расталкивая порой и гуляющих, не вызывая, однако, к досаде Шубникова никаких чувств, не нарушив очереди ни к фонтану апельсинового ликера, ни к мороженщицам. Впрочем, так и должно быть. Чуть ли не обрадовался Шубников. Так и должно быть. Кто они и кто я? То, что он стоял над гулявшими, на ледяном утесе, не отвечало уже его положению в мироздании. «Я выше их», — повторял про себя Шубников. «Я выше их. Я больше их». Он чувствовал, что стал расти. Скоро он уже не мог находиться на выступе циклопического ледового сооружения. Но и в Останкине негде стало ему разместить ноги. Шубников перерос Останкинскую башню, и возвеличивание его не прекратилось. Шубников и не желал его прекращать. За ходом времени он не следил, но, видимо, песка в горловину стеклянных часов просыпалось немного. Останкино, еще различаемое Шубниковым, было по-прежнему залито светом. Там ползали и шуршали насекомые. Но ни они, ни Останкино ничто не значили для Шубникова. Просыпались еще четыре песчинки, а Шубников висел над планетой в черноте Вселенной, сам куда крупнее планеты, называемой насекомыми-эстетами голубой и зеленой. Она вскоре для него стала как глобус, тыква, страусиное яйцо, мяч, и его ничего не стоило пнуть ногой, или как плавающая в безвоздушье мина, для чьего взрыва хватило бы и секунды. «Это мы еще успеем», — пришло вдруг в голову Шубникову. Но он тут же ужаснулся этой мысли и более не желал расти. Ему стало страшно. Недалеко ли он зашел в своей дерзости? Но не захотел он сразу же и уменьшиться. Так и висел неким монументом, прижав к ватнику скрещенные на груди руки. Однако не смог находиться долго в бездействии, требовалось удовлетворить некое желание. Или пока он не отважился выйти боярином, сеньором во Вселенную, убоялся, ему захотелось показать хотя бы самому себе, но, наверное, и еще кому-то, что на тыкве, на глобусе, на мече, на страусином яйце с газовой оболочкой он может сотворить все, на что укажет его воля и каприз. Подробности Земли он был способен разглядеть сейчас. И когда возжелал увидеть отсутствовавший ранее финиковый оазис в песках пустыни Намиб, он его тотчас и увидел. И увидел при этом, как финиковые пальмы росли. Ему захотелось столкнуть два самолета над Северным морем. Они столкнулись. Один транспортный, тяжелый, другой частный, с тремя пассажирами. И Шубников наблюдал, как падали обломки в серые волны. Озеро, блестевшее в сосновых берегах, он взбаламутил, сделал вонючим, а потом и вовсе спустил его в воды неизвестно куда. Ему стало интересно, как поведет себя взорвавшийся вдруг котел или турбина, или что там еще стояло в каком-то сооружении, греющем дома, этом иллюзорном утешении ученых-недоумков, полагающих, что они что-либо знают и умеют. Комодский ящер попался на глаза Шубникову. Он приделал ему крылья и заставил лететь к Мазурским болотам. «Все», — повелел себе Шубников, — «на сегодня хватит». Со скукой властелина он оглядел черные просторы вокруг и ближние звезды, и страусиное яйцо, покрытое кое-где буро-зеленым мхом, и тогда разрешил уменьшить себя и вернуть в Останкино. Директор Галушкин, будто Шубников никуда и не отбывал, бережно дотронулся до рукава ватника, прошептал с уверенностью, что обрадует. «Сейчас! Сейчас будет третий триумф, если разрешите!» Шубников важно кивнул. Небо снова разодрали над Останкиным. Но теперь оно стало багровым. Предчувствие неприятного тотчас явилось к Шубникову. Пожары полыхали над улицей Королева. Куда-то в черноту уносились пылающие балки, резные наличники, хлопья смятой бумаги, пепел. Мне в те мгновения пришли мысли о босховском небе в правой створке воза сена. Какие-то фигуры неслись ввысь, то ли саранча с лестницами и ведрами, то ли загубленный Василий Пугач с горемычными приятелями. Небо трещало. Обещанием перемен или, напротив, катастрофы поплыла по небу от Крестовского моста пламенеющая буква «Ш». Увеличивалась, уплотнялась, шипела. Волной огня на глазах ожидающих неизбежности людей к ней стал вздыматься Мордарий. И Шубников не выдержал. Закричал: «Прекратить! Залить водой! прекратить!»